Эпизод 64. «Это что?» — изумилась я. «Зачем?» «Любовь Сергеевна, простите, что прерываю вас», — заговорил со мной Павел, счастливо улыбаясь. Он, в принципе, весь светился, как тульский самовар. «Что это с ним произошло?» «Но я хотел бы извиниться перед вами и поблагодарить. Примите скромный букет». «Поблагодарить?» Продолжала недоумевать я, сидя в руках с цветами, которые вручил мне парень. «За что?» «И извиниться тоже... за что?» «Извиниться за клуб. Ну, вы сами знаете, за что». Смущенно усмехнулся Павел. «Не при папе будет сказано». «Не держите зла, Любовь Сергеевна. Вы в самом деле очень красивая». Вон и папа отметил. Да, пап? «Павел, говори, что хотел. И уходи», — отмахнулся тот. «И не лезь не в свое дело». «Ну да. В общем, хотел сказать спасибо вам за то, что повлияли на отца», — обратился ко мне снова парень. «Каким образом?» — пожала я плечами. «Вы ведь донесли ему, что не нужно меня прогибать, если я не хочу». «То, прости?» Непонимающе всмотрелась я в лицо молодого человека. «Вы ему объяснили, что не надо меня заставлять учиться там, где я не хочу». «Так, и?» «Отец позволил забрать мне документы и пойти учиться туда, куда я хочу действительно», пояснил парень, довольно улыбаясь. «И за это я должен сказать вам спасибо. Меня отец от чего-то не слышал. Но теперь моя жизнь изменилась. Благодаря вам, Любовь Сергеевна. И нечего тебе делать в медицинском». Проворчала я, впрочем, довольная за Павла. «Всегда хорошо, когда идешь своим путем, а не навязанным отцом и, по сути, чужим. Это серьезная профессия, требующая усидчивости и дисциплины. Она не для тебя». «И я так считаю. Не зря же вы меня отчислили». Я, если честно, был рад этому. Я видела, поэтому и не стала тебя восстанавливать. А можно было? В этом году нет. Но оно тебе и не нужно, правильно? Да. Мы собрали свою группу, репетируем в гараже, планируем ехать на фестиваль. Мне гораздо больше нравится гитара, чем болячки пациентов. Каждому свое. Улыбнулась я. Мне вот нравятся болячки. Точнее, лечить их. И в этом я нашла себя. А тебе желаю удачи. Мне кажется, такому харизматичному мальчику, как ты, самое место на сцене. Букет принимается. Извинения тоже. И вам удачи. Вы классная. Ладно, ладно. Все, иди. Поторопил его отец. Ревнуешь? Правильно. Любовь, секси. «Езжай вон, брынчи на гитаре!» «С удовольствием! Ну ладно, всем пока!» Парень вышел, оставив нас наедине. Я встретилась глазами с Михаилом. «Вы правда разрешите ему заниматься тем, чем он хочет?» «Уже разрешил. Может, мы перейдем на «ты»?» И мы перешли. Михаил проводил меня до дома, довез на своей машине. И на завтра обещала рассказать, как двигается дело Нины. Утром на пороге нарисовался Степа. Хотел помочь забрать Нину, которую сегодня обещали выписать. Мы вместе поехали в больницу за нашей дочерью и привезли ее домой. «Пойдем чаю выпьем», — предложил Степан, когда все мы оказались в нашей квартире. Я пожала плечами и пошла включать электрический чайник. Чая мне не жалко.